Глава 27. То был тот же самый холм, и все же другой. На сей раз они имели дело не с инфоиллюзией. То был самый всамделишный крикит, и они стояли на его поверхности. Подаль, за деревьями, находилось странное итальянское бистро, которое привезло их во плоти и крови на эту реальную, объективно существующую планету Крикит. Упругая трава под их ногами была настоящей, как и жирная почва, как и терпкий аромат листвы. И ночь была неподдельной. Крикит. Вероятно, самое опасное место в галактике для любого, кто не крикитянин. Планета, которая не может смириться с существованием какой-либо другой. Планета, чьи обаятельные, жизнелюбивые, неглупые жители взвыли бы от страха, ярости и слепой ненависти при столкновении с любым существом иного вида. Артур содрогнулся. Сларти Бартфасс содрогнулся. Форд, что удивительно, содрогнулся. Удивительно было не то, что Форд содрогнулся, а сам факт присутствия Форда здесь. Но когда они отвезли Зафода на его корабль, Форд испытал уникальный приступ стыда из-за того, что не сбежал. «Зря», — сказал он теперь себе, — «зря, зря, зря, зря». И покрепче прижал к груди бластер системы «Громовержец», один из позаимствованных из богатого арсенала Зафода. Триллиан содрогнулась. Потом нахмурилась, подняв глаза к небу. Небо тоже изменилось. Оно больше не было пустым и черным. 2000 лет крикитских войн и жалкие 5 лет ареста планеты в темпорально-конетельном коконе — это по внутреннему времени, а для галактики прошло 10 биллионов лет — немногим преобразили сельский пейзаж вокруг места, где сейчас стояли наши герои. Зато небосклон был неузнаваем. В нем висели тусклые огни и грозные тени. Высоко в небе, куда не поднимал глаз ни один крикитянин, располагались воен-зоны и робот-зоны. Гигантские боевые звездолеты и заводы-башни парили на подушке из пофигравитационного поля, отделенного многими километрами воздуха от идиллической пасторали Нижнего Крикита. Триллиан глядела в небо и размышляла. «Триллиан?» — шепотом окликнул ее Форд. «Да. Что ты делаешь?» «Размышляю. А ты вот всегда так дышишь, когда размышляешь? Я даже не заметила, что дышу. Это-то меня и встревожило». «Мне кажется, я знаю...» — начала Триллиан. «Тссс!» — тревожно воскликнул Сларти Бартфаст, и его худая дрожащая рука жестом повелела им еще глубже отступить в тень дерева. Внезапно, как когда-то в фильме, на сбегающей с холма тропинке показались огоньки. Но на сей раз пляшущие лучи исходили не от керосиновых ламп, а от электрических фонариков. Перемена невелика, но у наших героев сердце уходило в пятки от всякой новой подробности. На этот раз слышались не чудесные мелодичные песенки о цветах, полевых работах и сдохших собаках, а приглушенные голоса, которые вели яростный спор. Один из небесных огней стронулся с места. Медленно, тяжеловесно. Артур обуял приступ клаустрофобии. Теплый ветерок удавкой стиснул ему горло. Спустя несколько секунд стал виден другой отряд крикитян, идущий с другой стороны темного холма. Они шли быстро и деловито, прочесывая местность при помощи фонариков. Два отряда определенно собирались встретиться и не просто друг с другом. Они решительно держали курс на точку, где стояли Артур и другие. Артур услышал легкий шорох. Это форт-префект взял свой бластер на изготовку, а потом тихий писклявый кашель, Сларти Бартфаст поднял свой. Он ощутил холодную, непривычную тяжесть своего собственного оружия и взвел его дрожащими руками. Его пальцы принялись нащупывать предохранитель и особо опасный боек, чтобы снять первый и извести второй, как научил его Форд. Его так трясло, что если бы он в кого-то выстрелил в этот момент, то прожег бы на его теле свою подпись. И только Триллиан не подняла свой пистолет. Она подняла брови, вновь опустила их, задумчиво закусила губу. «Вам не приходило в голову?» — начала она, но в этот момент всем было не до разговоров. Тьму у них за спиной прорезал луч света. Резко обернувшись, они узрели третий отряд крикитян, ищущий их с фонариками. Бластер Форда-префекта злобно кашлянул, но ответный язык пламени выбил оружие из рук Форда. То был момент абсолютного ужаса. Секунды мертвой зыби перед тем, как кто-нибудь выстрелит вновь. Секунда миновала. Никто не стрелял. Они оказались в кольце из бледных крикитян. По их лицам скользили лучи фонариков. Пленные уставились на победителей, а победители на пленных. «Здравствуйте», — заговорил один из победителей. «Извините за бестактность, но вы инопланетяне?»